Скажи ей, наверное, было больно. То нежнейший издавала звон, то на стон срывалась вдруг невольно. О разлуке и о вещих снах, что таятся где-то в ней. Капли слез на струнах задрожали и врезали в сердце звуки те, когда струны страстью обнажали. Музыке твоей с тоской кричала.